Второе послание апостола Павла в Коринфскую церковь, 5 глава, 15 текст, 2 Коринфянам 5:15. Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Друзья, читая вот этот текст, а если задать такой вопрос? Ну, хорошо, чтобы живущие уже не для себя жили. Уже не для себя. Ну, а если так сказать? А что, уже совсем и не так не для себя? Ну, а немножечко для себя можно? Друзья, этот текст нам оставляет возможность жить немножко для себя, ну, хоть чуть-чуть. Ну, ясно сказано, не для себя. Друзья, ну, а как насчет личной жизни? А личная жизнь куда? Ну, у нас же должна с вами быть личная жизнь. Друзья, а что этот текст нам говорит? Не для себя. Ну, кто-то подумает, сидит, наверное, ну, брат, это, наверное, уже крайность. Тут, наверное, или перевод не такой, или толкование слишком такое смелое. Нет, друзья, здесь личная жизнь не проглядывает никак. Не для себя. Друзья, а что значит жить для себя или не для себя? И вообще, что значит жить? Жить – это значит воздух вдыхать. Жить – это значит покушать. Ну, и там 3 или 4 раза иногда получается. Вот жить – это поспать. Жить – это, ну, друзья, все, что мы делаем, это все жить. Да, кто-то скажет... Нет, это уже слишком. Это крайность. Я согласен, друзья. Я так и называю этот текст крайний. Очень крайний. Вот сегодня мы поговорим о крайностях. Вот я читаю 22 главу Бытия. Очень крайняя глава. А первый текст прочитаю. Первый и особенно второй текст, друзья, очень крайние. Бог искушал Авраама и сказал ему: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение». Давайте так немножко поразмышляем. Что это за предложение такое делает Бог Аврааму? Здравое предложение или не совсем? Разумное предложение или не совсем? Друзья, а что подсказывает в это время разум Аврааму? Он же тоже мыслит, у него разум был высокий. Господи, сына моего отдать. Да не просто отдать, а заколоть его и сжечь. Ну хорошо. Ну, я столько лет вымаливал его у тебя. Я вымолил, наконец, я 25 лет прождал, я его воспитал. Воспитал я его неплохо. Смогу ли еще кого-нибудь так воспитать, не знаю. А потомство после этого уже не будет. А что скажет Сара, если я уйду с сыном, а приду без сына? А куда ты девал моего сына? А что ты с ним сделал? Друзья, можно было бы ожидать от Авраама такое. Господи, что угодно, но это слишком. Это уже крайность. Я согласен, друзья, это крайность. Вот такой у нас крайний Бог. Вот такие у него крайние требования. Вы знаете, эта глава нам говорит о том, что, ну, я так уже закругляю, делаю вывод такой, что Никакая жертва не должна считаться слишком большой, когда речь идет о повелениях Божьих. Ну, Авраам бы сказал: «Господи, эта жертва, это выше меня, это я не могу». Нет, Авраам так не сказал. Повел своего сына, в духе он его уже заколол и сжег. В духе он это же сделал. Когда человек сделает в духе, ему уже нетрудно это сделать. И так. Как Господь говорит: «Я прославил тебя». Еще не было Гефсимани, еще не было Голгоф, я тебя прославил. В духе он это уже совершил. Если нет этого в духе, то это не будет и наяву. Друзья, я хочу книгу Левит прочитать, 9 главу. Друзья, это такая крайняя глава. Я не знаю даже, как вот к этому относиться. Смотрите. Книга Левит. Тут написано так. В 10 глава Левит, 6 текст, там найдем слова. «Голов ваших не обнажайте». Ой, друзья, какая крайность. В чем дело? Дело в том, что два сына Ааронова вышли на первое служение. И они совершили, ну, трудно сказать, где они тут преступили волю Божию. Может быть, они в неурочное время принесли жертву. Вот, там надо было приносить жертву утром и вечером, может быть, они в другое время принесли эту жертву, по невежеству или по самонадеянности, может быть, сделали такое, что они не знали еще, как приносить жертву, вот, ну, решили так, что они уже могут, даже если не знают, уже могут приносить жертву. Друзья, и в первый же день своего служения Аарон пережил трагедию. Принесли огонь чуждый, и огонь с неба попалил за этот чуждый огонь. Вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицем Господним. Ну, видимо, они хотели служить по собственным усмотрениям, по собственным каким-то пониманиям, как это и сейчас многие делают. Берут электрогитары, берут синтезаторы, ритмы, и по своему усмотрению слушают Бога. Поют в джазовых манерах, в джазовых ритмах, гармониях, в джазовых манерах и по своему усмотрению служат Богу. Друзья, теперь Моисей Аарону говорит: вот о чем говорил Господь, когда сказал: «В приближающихся ко мне освящусь». Аарон молчит. Друзья, Бог с ним разговаривает, Аарон молчит. Молчит, кротости молчит. Он молчит, сраженный горем, ну и молчит кротко. Ясно видит руку Божию, потому что огонь с неба. Друзья, тут видно, конечно, и самообладание. Он молчит, он ни слова не говорит Моисею. Теперь Моисей передает ему: «Голов не обнажайте и не раздирайте одежд ваших, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество». Друзья, тут происходит такая картина. Значит, голов нельзя было обнажать, плакать нельзя было. «Братья ваши, весь дом Израилев могут плакать о сожженных. А вам нельзя». Друзья, Аарон понимал высоту своего служения. Только сейчас, видимо, он понял, на какую высоту Бог поставил служение. Сначала Бог приблизил Аарона с его сыновьями, настолько приблизил к Богу. Ну, а теперь... Ночью надо спать, братья, не на собрании. Не уснул? Ну ладно. А то как Евтих с третьего жилья, хорошо хоть со скамейки. Друзья, вот настолько Бог поднял это служение, вот, и теперь вот, казалось бы, друзья, как бесчеловечно, как бесчеловечно. Ну и сама природа, само естество требует, ну как я сыновей своих не похороню? Как я не похороню? А кто же их будет хоронить, как не я? Я же отец. Друзья, требования к народу одни. Народ может плакать. А требования к служителям Божьим выше, намного выше. Не плачь, не хорони. И их вытащили, обоих сыновей, как останки животных, вытащили за стан. И там похоронили. Друзья, крайность. Ну, дайте возможность отцу последний раз бросить щепоточку земли, поплакать, все. Нет. Народу это можно. А вам нет. Почему? Я вас очень приблизил к себе. Крайность, да. Седьмой текст мы читаем. «Из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам». Друзья, смотрите, мало того, что запрещено было хоронить, но еще можно было так сказать: «Господи, ну на часок я выйду из скинии, всего лишь на один час, похороню и потом опять на служение. Не выходи ни на мгновение, чтобы не умереть вам». Друзья, какой крайний текст. Ну, в Новом Завете написано так: если вы называете отцом, который нелицеприятно судит по делам, то вы со страхом и трепетом проводите время странствования ваше. Друзья, раз мы уже называем его отцом, а он нас сильно приблизил, как детей Божьих, мы самые близкие во всей вселенной, ближе него ни ангелы, ни архангелы, никакие небожители. Мы самые близкие. Если уже называем его отцом, то это обязывает к послушанию. И никакая жертва не должна считаться слишком большой, когда речь идет о воле Божьей. Отца не видят на похоронах. Ну, там хоронят, смотрят, а Аарона нет. А где же отец? Начинаются, наверное, разговоры. А он из скинии собрания не выходит. А чего он не выходит? Бог не велел. Друзья, смотрите, да? Крайность. Еще какая? Ни на один час, ни на один миг оставить служение нельзя. И это Аарон хорошо понял. Я хочу еще одну крайнюю главу сейчас вместе так порассуждаем. Книга чисел, 9 глава, очень крайняя глава. Друзья, не то чтобы я собрал все главы, все крайние главы в Библии, нашел все крайние тексты. Нет, друзья, на это надо было бы месяцы, чтобы все это найти, отметить. И это была бы солидная, солидная часть Библии, где Бог говорит о крайностях. Давайте вот девятую книгу чисел, здесь написано так. Вот 17 текст читаем 9 главы. «Когда облако поднималось от скинии, тогда сыны Израилева отправлялись в путь». Ну, вы знаете, тут такие подробности описаны. Если облако долгое время было над скинией, то и сыны Израилевы следовали этому указанию и не отправлялись. Если только от вечера до утра, то и они ждали утра. Вот. А если два дня, вот 22 текст, вот, я посмотрел по другим переводам, там немножко по-другому написано. Или если два дня или месяц, по русскому переводу, или несколько дней, немножко в обратную сторону пошли. Два дня месяц, по румынскому, по английскому переводу, или год, то есть по возрастающей, два дня, месяц, год, стояло облако над скинью, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь. Друзья, что это за зависимость такая? А почему я не могу свободно передвигаться по пустыне, куда я хочу? Мало того, что вот, за весь день мы там нашагались, я не знаю сколько, с вечера, а утром облако начинает отправляться. А я устал. Я хочу отдохнуть. Мне здесь неплохо. Какая крайность. Друзья, теперь смотрите, когда, наконец, мне уже надоело тут быть, целый год в одном месте, сколько можно смотреть на эти сопки или я не знаю на что. Я же хочу куда-то, ну, в новое место. Какая крайность, друзья. Сиди и жди. Хочется отдохнуть? Никакой свободы. Хочется передвигаться, а тут облако не дает. Крайность. И так 40 лет. Подходит ко мне, вы знаете, мы в Америку едем. В Америку, да. Я говорю, как насчет облака? Какой облак? Друзья, кто едет в Америку, задайте им один вопрос. Больше ничего не надо. И укажите на Слово Божие. Больше вы сделать не сможете. Не прячьте их чемоданы, не хватайтесь им за ноги и за руки. Это бесполезно. Но если они Слово Божие не слушают, то они уже никого не послушают. Это уже бесполезно. Это дело решенное. Вот, и никакая авария в поезде не остановит. Все, они уже в духе там. Вот как Господь в духе пострадал, и поэтому Он уже так и сделал. Как Авраам в духе своего сына заклал, так он это и сделал бы. Они это в духе уже сделали давно, поэтому бесполезно. Только на облако. Как насчет облака? Друзья, конечно, скажет кто-нибудь, ну что же это за жизнь такая? Хочешь поехать в Америку, понимаешь, тут братья останавливают. Что это за крайности такие? Ну что, под законом, что ли? Мы же под благодатью. А что это за благодать такая? Как ее рассматривать, эту благодать? Что делай, что хочешь. Повод к распутству. Да какое там мне облако? Какая там серебряная труба? Друзья, не будет серебряной трубы. Будет просто труба. Знаете, как в народе говорят? Ну, все, это труба. Да-да. Друзья, какие-то странные люди вот так рассуждают. Когда можно поехать в Америку, то ведь неплохо устроиться. Вот. Они сидят еще и размышляют. Тут уже и спонсоры, тут уже и все, и сидят, думают, какие странные люди. Что они там себе вбили в голову? Ты что, у нас Господь, мы Божьи дети, а почему мы не можем? А вы задайте только один вопрос. А как у тебя, дружище, насчет облака? Ты с облаком подружился? Друзья, вот они так думают, какие-то странные люди преодолевают какую-то родственную привязанность к родным. А зачем это надо? У тебя там родственники. Ну, езжай туда и все. Это ж плоть, это ж кровь. Ну, как же там? Какие-то странные люди. Зачем это им надо? Какая крайность? Чего еще ждать? Какого-то облака? Друзья, ну, такие крайности, да? Вот вчера, значит, мы слышали вот это место, да? Это книга царств. Тоже, друзья, такая крайность, вторая книга царств. Это 23 глава, 16 текст. Тут мы находим такие слова. Он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа. Давайте немножко вникнем в этот эпизод, чтобы видеть здесь две крайности. Крайность первая. Захотел Давид пить и сказал: «Кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот?» Тогда трое храбрых пробились сквозь стан с филистимским. Какая крайность? Человек захотел пить. Ну, мало ли, что ты захотел. Ну, и на всякое хотение есть терпение. Ну, и потерпи, мы же тоже хотим. Друзья, берут оружие, три человека, и пробиваются через тысячные толпы к колодцу. И вот они туда немножко легче. Почему? Потому что руки вооруженные, а обратно ведь труднее. Почему труднее? Потому что обратно нужно уже воду нести. Братья, сегодня в столовую пойдите немножко раньше, без 29. Ты об этом хотел сказать? И в обед, и вечером тоже, вот так, я дежурно просто говорю, немножко пораньше, потому что сегодня обстановка там немножко сложнее. Ну, скажи, что ты хотел. Друзья, обратно уже трудно. Почему? Двое сражаются, а третий лезет за водой. Уже один не воюет. Обратно уходит, воду держит, а эти двое отбиваются. Труднее. Ну, наконец, воду принесли. Принесли воду с такими мытарствами, с такими трудностями. Давид берет воду и выливает. Друзья, что мы подумали бы о Давиде? Какой-то странный человек. Сначала склоняет нас к тому, чтобы мы воду принесли, а потом ее берет и выливает демонстративно. Что это такое? Крайность. И крайность пробиваться, и это крайность. Друзья, но это все крайности. Тут написано «Во славу Господа». Этот эпизод мне говорит о том, что, друзья, никакой расчет не должен примешиваться к тому, когда речь идет о славе Божьей. Ну, Давид мог бы так рассчитать. Ну, стаканчик, остальное вылью. Все до капли вылил. Почему? Во славу Господа. Вот, у него было такое чувство, он держал в воде, у него было такое чувство, как будто он держит в руках кровь. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни, и не захотел пить ее? Как бы он не захотел пить кровь? Друзья, крайность. Если бы нам сейчас вот дать, допустим, ну, с полчаса, да? Вот. Братья, у нас есть полчаса. Давайте вот так вот. Кто вспомнит, какие крайние тексты в Библии? Ой, друзья, сколько бы мы их вспомнили. Очень много вспомнили. Да, это крайний текст. Вот тоже крайний такой эпизод в Библии, Евангелия от Матфея, 14 глава. Я читаю с 29 текста, вернее, в 29 тексте есть такие слова. «И вышед из лодки, Петр пошел по воде». Вышед из лодки, Петр пошел по воде. Друзья, а чё Петр пошел? А почему все были в лодке, а он пошел? Зачем это ему надо? Какая-то крайность. Ну, вцепился бы там, не знаю, во что там можно вцепиться. Ну, и все, как и все ученики. Нет, ему надо вот выйти по лодке, выйти из лодки по воде. Зачем это надо? Друзья, дело в том, что он получил повеление. Иди. И теперь так, сложение вычитания производить, на каких-то весах взвешивать, а как, если я ногу поставлю, а что-то с этой ногой, а если две, а где я окажусь, а смогу ли я зацепиться за корму, а может быть, кто мне руку подаст, а полный мрак. Он там вот так сидел бы, так вот и складывал себе вот такие вот мысли. Чего подобного. Не вычисляет ничего. Иди. Он ногу за борт и идет. Разумно? Я бы не сказал, друзья, что разумно. Неразумно. Почему? Потому что здесь перед этим написано так, что в 25-м тексте написано, в четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Ну так ясно же написано, что пошел к ним Иисус. Ну ты же видишь, что Иисус идет в твоем направлении. Вот он уже почти около лодки. Вот он подходит сюда. Вот. Ну а зачем тебе идти еще куда-то? Сейчас он придет в лодку, успокоит бурю. Зачем это? Друзья, какая крайность. Но в этих рассуждениях главное слово «иди». Иди. И он пошел на эту крайность. Вот в одном месте написано «Мы безумны ради Христа». Сейчас христиане делятся на два лагеря, на две категории, на два рода, на два сорта, на две когорты. Я не знаю, как христианство делится, какие там слова можно подыскать. Но, в общем-то, очень хорошо заметно. Христиане безумные и христиане очень разумные. Очень разумные. У них все взвешено, у них все по полочкам. Они такие вот... Я как-то вот с одним пресвитером встретился. Вот это тот пресвитер, откуда я вышел. Он там был пресвитер из этого собрания регистрировано. Ну, так разговорились, ну, мы с ним в хороших отношениях. И он так откровенно со мной разговаривает, не процеживает, ничего не скрывает, не лицемерит, так открытый. Вообще, он открытый брат. Он говорит, ты знаешь что, говорит, ваши братья, они больше платят. Вот, ну, по неразумию. Ну, так он выразился, больше платят. Ну, знаете, какая-то рыночная такая терминология. Вот, ну, имеется в виду, в тюрьмах они там платят, клопов кормят и так далее. Вот они по неразумию по-своему. Вот, а почему по неразумию? Ну, почему? Всякая власть от Бога. Вот, пожалуйста, слушайтесь повеления властей, и вот будете ходить на свободе, как и мы. Да, друзья, надо сказать, что наше братство крайнее. Крайнее. Не пошли на эти сделки. Церкви не стали руководствоваться там подскотерочными этими самыми постановлениями, тайными, скрытыми. Вот, действительно, крайности. Я хочу прочитать одно место, которое тоже очень крайнее. Давайте прочитаем Галатам. В последней главе мы найдем такой текст. 6.14. «Для меня мир распят, и я для мира». Знаете, недавно один брат подходит, ну, сравнительно недавно, говорит, что мне делать? А я говорю, а что? Да я, говорит, спортсмен. Я спортсмен, ну, высокого разряда спортсмен. Вот, был в армии, сейчас пришел. Вот, ну, он в форме был, как спортсмен он был в форме. Не знаю, как воин Христов, но как спортсмен он был в форме. И вот, говорит, я устроился на работу и детей обучаю спорту. Ну, я с ним побеседовал. Он говорит, я все понимаю, но у меня безвыходное положение. Друзья, у Петра было тоже безвыходное положение, но он вышел. И он вышел из лодки. Почему? Он услышал «иди». Спортсмен слышит слово Христа. Ну, «иди». Чем ты занимаешься? Чем ты детей? Что ты... Ну, я ему объяснял, что весь спорт стоит на тщеславии. Если из спорта убрать тщеславие, это останется не спорт, а физкультура. И у себя в доме никого не станешь перегонять, никакие рекорды там железки поднимать не станешь. Вот, и никто тебя там награждать не будет. Ну, так рассказал, ему объяснил, он все понимает. А все-таки других учат соревноваться. Кто сильнее, кто выше, кто дальше, кто быстрее и так далее. Понимает, что надо оставить, но сил нет. А может быть, он считает, что это крайность? Я ему объяснил, друзья, это не крайность. Это норма. Это христианская норма. Вот... Когда мы, для меня мир распят, я когда читаю эту фразу, я часто вспоминаю вот этот момент, когда Авраам поднимает руку, ну, такая личность, да, поднимает руку и торжественно говорит, это Бытие 14:22, Содомскому царю говорит, поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, Владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего. Для меня мир распят. Это для Павла, это для Авраама распят был. И мир предлагает свои сокровища. Ну, какие сокровища? Содомские. Ну, там, может быть, красивые статуэтки, там, может быть, золотые вещи какие-то, там, может быть, такие ценности неприходящие, художественные ценности, может быть, какие-то картины, какие-то скульптуры, какая-то музыка, может быть, они предлагали ему там какие-то инструменты. Нитки и ремня не возьму от нечестивых. Друзья, а не крайность ли это? Точно крайность. Ну хорошо, твои же отроки там рисковали жизнью. Вот. Идите, братья, в столовую. Кто там дежурный? Они рисковали жизнью. Авраам что-то затратил на эту войну. И провианты, и все там затратил. Ну, очень разумно взять вот так вот. Оттуда, из содомских сокровищ, ничего не взял. Мы безумны Христа ради. Друзья, а есть разумные христиане? Очень разумные. Вот. Ну, знаете, вот они такие разумные. Вот одна сестра захотела поучиться, как петь. Она пошла в оперу слушать голоса. Слушает, как там поют сестры, прости Господи, вот, ну, поют эти примадонны, или как их там, вот, и учатся петь. Одна сестра призналась, ну, я, говорит, всех побуждаю, чтобы они пошли на концерт, если какая-то знаменитость вокальная приехала, чтобы они пошли, поучились, как надо петь. Потом будут нас склонять к тому, чтобы поучиться, как играть. А потом нас будут убеждать, чтобы мы пошли поучились, как дирижировать. Ой, друзья, да мы с вами оттуда скоро и не выйдем. Как там можно хорошо поучиться? Мы там и останемся. Друзья, крайность, конечно. А почему бы не пойти и не поучиться в оперу? А разве они плохо поют? Разве хуже, чем мы? А разве мы не научимся? Конечно, научимся. Поднимаю руку к Богу Всевышнему. Нитки и ремня не возьму от нечестивых, чтобы они меня этими нитками и ремнями не связали. Крайность, конечно, крайность. Друзья, не ходить в кинематограф – крайность. Запустить театр, понимаешь, и оперы, и драмы, и филармонию, и все. Какая крайность? А вы думаете, все оставили оперный театр и филармонию? Не оставили, а ходят и считают нас безумными. А мы так и говорим, мы безумные. Ну, Христа ради. Романы? Нет, нам это не надо. Мы крайние. Челки, разрезы, косметику, все, что связано с духом Иезавели, которая нарумянилась и ждала там начальника, мы тоже отвергаем. Ну, какие крайности? Зачем уже такие крайности? Друзья, я вот так вот, когда беседовал на семинаре в одной церкви, музыкальный семинар, ну, нашли мы много мест в Библии, действительно говорящих о крайности. Вот, открыли тот момент, когда, помните, этот юноша подошел к Иисусу и говорит, ну, что мне сделать? Я уже все, уже что можно было исполнить, я уже исполнил. Что мне недостает? Господь не стал перечислять. Ну, ты веди себя порядочно, язык свой не распускай, там, или руки, или там, и так далее. Много мог бы добавить ему. А он говорит, тебе одного не достает. Приходи, иди за мной, взявший крест. Ну, тебе одно только нужно. А что это одно, друзья? Он не предлагал ему жить святой жизнью. Нет, нет. Дело не в святости жизни. Он не стал перечислять ему, будь такой, такой, такой, вот будь святой. Нет, следуй за мной. То есть, когда будешь следовать за мной, тогда отвергнешь себя, не станешь жить для себя. Условие следования за Господом оказывается отказаться от своей самостоятельности. И дело не в святости. Он очень святой был такой. Очень хороший был. А ты, говорит, за мной последуй. Крайний текст, крайний. Ну, так вот побеседовали о крайнем тексте. Я так... там, значит, у нас семинар был. Молитвенный дом не закончен был. Ну, приблизительно вот такой же. Тоже масштабный такой дом. Может быть, чуть посолиднее. Вот. А мы здесь на Амвоне устроились. Тут... пыль и звязка, ну, в общем, неподходящая обстановка для того, чтобы молиться на коленях. Ну, я предупредил, я говорю, братья и сестры, я говорю, давайте не будем сейчас падать в крайность, ну, вот как есть мы, давайте сейчас стоя так помолимся, поблагодарим Господа. Вот. Они еще, сестры особенно, ну, я не знаю, как будто на брак пришли, все такие разодетые, только без фаты. Братья тоже со стрелочками, чистим, блистим. И как есть, на колени. Только я сказал, не будем в крайности. Зачем? Давайте стоя помолимся. Как по команде все встали в пыль и в грязь. Друзья, разумно это или неразумно? А ведь неразумно. А потом стрелки гладить. А потом надо платье в химчистку. Да и вообще, в каком виде ты будешь ходить весь день? Как неразумно. Но сделали это, друзья, во славу Божью. Хотя безумно. Вот такое безумное христианство хочет видеть Господь. Но сейчас, думаю, друзья, разумных, намного больше, чем безумных. Расчетливых. Все у них по полочкам. Вот так хочется помолиться, Господи. А ты ведь тоже был крайний. Один из самых крайних текстов, если не самый крайний в Библии. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Отдал. Ну, Господи, а нельзя было как-то по-другому вопрос решить? Ну, зачем же сына? Ну, может быть, какого-то ангела, ну, куда там не шло, архангела, Гавриила там, Михаила, ну, вот отдал бы. Нет. Единородного своего. Крайний текст, очень крайний. Ну, а теперь давайте посмотрим на единородного сына. Друзья, какой крайний единородный сын. Я читаю книгу Исаии, 52 главу. 14 текст. «Как многие изумлялись», по другому переводу, «ужасались». «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько было безображен, паче всякого человека лик его». Друзья, крайность. Сын Божий позволил сатане делать со своим телом все, что он хочет. Разве это не крайность? Крайность. Друзья, разве не крайность молиться в Гефсиманском саду и кровавый дождь с потом? Разве это не крайность? Крайность. Друзья, разве не крайность, что мы отвергли мирские ноты? Вот сидим в оркестре. А у вас есть мирские ноты, когда вы в оркестре играете? Ну, вы играете какие-нибудь марши, там, вальсы, мирские, там, какие-то рапсодии, там, увертюры для духового оркестра. Литературы полно, сюда не внесешь, сколько литературы мировой есть, и все. Но мы же ее сюда не тащим. Почему? Для нас мир в этом вопросе, я показываю скрипичный ключ, для нас мир распят, и мы для мира. Сольфеджио мы вам не принесли, Калмыкова и Фридкина, нет, или Островского. Сами составили. Кое-как наскребли по сусекам, составили сольфеджио, но это наше. Не скажу, что оно лучше, но оно наше. Наши партитуры не лучше ихних, много слабее, но они наши. И мы неразумные, друзья, мы безумные. Есть литература, вы тут сами мучаетесь. Зачем, что вы вбили себе в голову? По вокалу, друзья, дошло до того, что сами вокализы пишем. Что, вам мало вокализов? Тысячи вокализов берите и пойте. Это наше. На народниках я ни одну партитуру мирскую не слышал. Ну, кое-как со скрипом что-то делаем, какие-то партитуры, но они наши. Лучше, чем ихние? Нет. А почему вы лучшие не берете? Для нас мир распят, и мы для мира. И играть не пойдем туда, и ихних партитур сюда не принесем. Мы распятые. Братья, о чем будем молиться? Господи, а я в Твоих глазах крайний, или я очень разумный, или когда я слышу Твое «пойди», я еще взвешу, как оно будет, разумно или неразумно. Друзья, никакая жертва для Бога не должна оказаться в наших глазах слишком большой. Почему? Потому что и в глазах Бога жертва, друзья, ради нас это он сделал. А мы с вами прочитали, что Христос предал себя, вот, чтобы мы уже, Христос умер за всех, чтобы живущие уже не для себя жили. Я просто немножко этот текст пояснил, что значит «не для себя». То есть Господь у нас забирает право жить для себя и оставляет право только жить по Его воле. А это, друзья, будет, если только мы с сегодняшнего дня, друзья, с вами начнем жить по-настоящему по воле Божьей, вот с сегодняшнего утра начнем жить по воле Божьей, мы сразу будем безумны в глазах окружающих. Тут же сразу безумны. Вот. Я бы так сказал, друзья, давайте помолимся, чтобы мы действительно стали безумны, отвергая этот мир с его прелестями, с его культурными достижениями, с его гениальной музыкой, распять этот мир и самому быть распятым для мира. Друзья, я думаю, что это высокая цель. Пусть Господь нас благословит быть еще более безумными, но зато ради Христа. Аминь.